Друзья, вот есть записочка такая. Можно ли общаться с троюродным братом и ездить к нему в гости и созваниваться? Если между нами произошли поцелуи и прикосновения? И если я это уже исповедовал? Вот откуда берутся поцелуи и прикосновения? Вот откуда они взялись? Вот если я сопоставляю записочку, которую брат Иван ответил, они написаны одним почерком, на одном виде и сорте бумаги и одним цветом чернила. То есть один и тот же человек пишет. И пишет, можно ли читать роман под названием. И когда прочитала роман, появились прикосновения и поцелуи. Вы видите взаимосвязь? Вот почему мы учим, не нужно читать эти все драмы, мелодрамы и все это романы. Это обязательно приведет к осквернению сначала в мыслях. Эти романы, они будут питать ваше больное воображение. Потом это все бродит внутри у человека. И потом его надо где-то реализовать в личной жизни. И начинается прикосновение, начинается осквернение, а потом доходит до страшных поражений и трагедий, и помешательств, и потерь благословений, жизни и всего. Друзья, хорошо благодатью укреплять сердца. Вот чем надо укреплять. А где эта благодать? Она вся сосредоточена на Иисусе Христе. Евангелие Иоанна, 1 глава написано, «Благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Вот чем питать надо души наши. Друзья, Бог вас не обделит в жизни тем, что вам надо. Не срывайте, пожалуйста, запретный плод. Вы просто потеряете Господа. Ищите лучше истину, ищите Христа, живите свято, удаляйтесь от мира, получите благодать.